А пока этот прелестный век юности кажется бесконечным. Пока все хорошо, есть семья, достаток, собственный дом в Замоскворечье, подаренный богатой тетушкой. И главное событие – рождение дочери, которой дадено редкое греческое имя Ариадна. Марина хотела, страстно желала рождения дочери и с самого изначалья прописала ее в обители своих поэтических забот. И Ариадна, или по-домашнему Аля, росла достойной дочерью своей матери. В 7 лет она переписывалась с Ахматовой, Бальмонтом, Волошиным. Еще раньше начала писать стихи и рисовать. В ее дневнике мы находим словесный портрет Марины конца 18-го года, и трудно, почти невозможно представить, что эти строки вывела рука 6-летней девочки. Моя мать очень странная. Моя мать совсем не похожа на мать. У нее светло-русые волосы, они по бокам завиваются. У нее зеленые глаза, нос с горбинкой и розовые губы. У нее стройный рост и руки, которые мне нравятся. Ее любимый день – Благовещение. Она грустна, быстра, любит стихи и музыку. Она пишет стихи. Она терпелива, терпит всегда до крайности. Она сердится и любит. Она всегда куда-то торопится. У нее большая душа, нежный голос, быстрая походка. У Марины руки все в кольцах. Марина по ночам читает. Иногда она ходит, как потерянная, но вдруг точно просыпается, начинает говорить и опять точно куда-то уходит. Не мать и дитя, а две подруги, живущие в одном дому, имя которому – поэзия. Сила дарования Марины, напряжение поэтического поля вокруг нее так велико, что рядом с ней начинает писать все. Посвящает стихи маме Марине и 7-летняя дочь. Не знаю, где ты и где я. Те ж песни и те же заботы. Такие с тобой друзья, такие с тобой сироты. И как хорошо нам вдвоем, бездомным, бессонным и сиром. Две птички, чуть станем, поем. Две странницы, кормимся миром. И мама дочери, совсем еще маленькой, 2-летней. Аля, маленькая тень на огромном горизонте, тщетно говорю, не троньте. Будет день, когда с пером в руке ты на ласку не ответишь, день, который ты отметишь в дневнике. День, когда, летя вперед, своенравно, без запрета, с ветром в комнату войдет больше ветра. Благородным без границ станет профиль слишком белый, слишком длинными ресниц станут стрелы, слишком грустными углы губ изогнутых и длинных, и движенье рук невинных слишком злы выражит мое перо. Аля, будет все, что было, так же ново и старо, так же мило. Будет, сердцем не воюй, грудь Дианы и Минервы. Будет первый бал и первый поцелуй. Будет он, ему сейчас 3 или 4. Аля, это будет в мире в первый раз. А пока это самые счастливые дни в жизни Марины. Но время бормочет свою считалку. Неслышно, с равными промежутками листает дни нашей жизни. И ему все равно, грустью или радостью заполнены страницы, будет первый поцелуй, будет и последний. И уже приближается год 1914, война, а за ним полыхнет революционный 17-й и искорежит неисчислимо судьбы, оборвет или надорвет столько жизней по всей России, что и до сих пор не прийти ей в себя. А потом отъезд и годы эмиграции, за которыми в конце 39-й возвращение, а за ним прячется невидимый пока 41-й. Но нет и нет уму моему покоя. Кружит бессонно мысль подле главного вопроса, оставленного жизнью Марины. Кружит и недоумевает, неужто и вправду не оказалось выхода или не разглядела. Как будто тот самый крюк перевернулся в сознании, навис неотвратимо, и все попытки уйти от вопросительного крюка оборачиваются новым движением по кругу. Ах, да не крюк, гвоздь. Господи, помилуй. Гвоздь, а не крюк. Он граненый, увесистый, для хомутов и рыбацких сетей. Слишком здесь низко, чтоб взять и... Господи, помилуй! Почему, где, как вползает в жизнь грех и вырастает непреодолимой преградой между человеком и Богом? Какой черный бес хочет внушить нам, что Бог жесток и прощение невозможно? Ведь милосердие его непостижимо и логических объяснений не приемлет. Он простит, утешит и даст неведомые силы, но только тому, кто сам сделает шаг навстречу. Так устроено, он всегда у дверей ваших. Но оставьте двери открытыми. Почему? Как случилось, что в момент отчаяния дверь оказалась захлопнутой и стал возможен последний шаг к притолоке, к черному тому гвоздю? Ясно одно. Задолго до последнего шага был первый. И еще много-много между первым и последним. Когда вспыхнула и перевернула весь мир война, эфроны жили в Москве. Марина, увлеченный и поглощенный работой, Сергей – студент, он только что поступил на историко-филологический факультет университета, и что им дело до войны, молодым, счастливым, когда всякая опасность легка, далека и призрачна? Война, война! Кажденье у киотов и стрекот шпор – но нету дела мне до царских счетов, народных ссор. накажется на треснутом канате. Я маленький плесун, я тень от чьей-то тени, я лунатик двух темных лун. Но если не война, которой поначалу совсем не коснулась молодой семьи, каких еще бурь можно было ожидать? Опасность таилась в самой поэзии. Оно и прекрасно, когда даден голос дивный, пой. Всякое дыхание дохвалит Господа. Не ты первый избранник Божий, не ты последний, пой. Но в том и трагичность, и отличность ее дара от других, что петь Марина могла только в состоянии потрясения, откровения, захваченности страстью. Восхищенный и восхищенный, сны, видящий средь бела дня, все спящие видели меня. Никто меня не видел сонный.